исчезает печаль. Погружаясь во тьму, начинается рай. Не выбирая дорог, по течению реки, мы плывем среди толпы, оставаясь одни. Не было света, а был один враг. Словно с дьяволом мы подписали контракт. Все подписано кровью и все сделано в срок. Чтоб никто ничего изменить бы не смог. Не выбирая дорог, по течению реки, мы плывем среди толпы, оставаясь одни. Мы плывем среди толпы, оставаясь.